Кукушкин был уже не с ней. Она, в общем, привыкла видеть его таким, да и сама часто увлекалась настолько, что забывала обо всем на свете. Почти обо всем. Капля сползла по тонкой стеклянной стенке, по поверхности пошли белесые разводы, и вот уже жидкость стала не бесцветной, а синеватой. Она знала, что это означает. «Леша, может, прав Семенов? Кроме шуток, может, нам пойти погулять? 100 лет уже никуда не выбирались». Он остановился, но головы не поднял. «Ну, не лезь в бутылку», — Соня усмехнулась, так как фразеологизм можно было понимать и в прямом смысле. «Потом покажешь, что там у тебя получилось. Думаешь, мне неинтересно?» «Вижу, что не очень. Не заводись. Я могу тебе объяснить. Во-первых, как это ни странно, я хочу немного поговорить о нас с тобой». Отсутствующая улыбка Кукушкина превратилась в немного циничную ухмылку. «А кроме того, ты должен мне объяснить, что тобой движет». Он перестал улыбаться. Как будто в параллельной реальности в Сониной голове текли мутным потоком странные мысли. Это его стихия. Он становится даже красивее здесь, среди этого хромированного холода. И ее посещали желания, каких раньше и быть не могло. Собственно, только здесь на него и можно смотреть, как на мужчину. Здесь он сильный, могущественный, царь и бог. И вспомнился первый, шокирующий, неожиданный поцелуй, совершенно несовместимый с этим ледяным царством. Это так естественно — любить сильного и так понятно — испытывать нежность к слабому. Он бывает и тем, и другим. Попеременно. Интересно, что до знакомства с ним самым одержимым наукой человеком среди Сониных знакомых была, как ни странно, она сама. «Хорошо, пойдем». «Серьезно?» «Собственно, почему нет? Вот только не хочется возвращаться к остальным». «Ты их не любишь?» «Не в этом дело. Все равно у меня пальто здесь, на вешалке за дверью». «Ладно, иди вниз, я сейчас спущусь». Соня вернулась к остальным. Другого выхода не было. «Чувствую, наш коридор просто медом намазан». Семенов опять пытался шутить. «А где гений? Куда он делся? Ты, может, обидела его ненароком?» «Его обидишь», — нарочито развязным тоном сказала она. «Пронесся мимо, как ужаленный, даже пока не сказал». «Однако, я вижу, ты с ним общий язык находишь». «Я и с тобой нахожу», — Соня улыбнулась. «Не ты со мной, а я с тобой», — упорствовал Семенов. «Хорошо, пусть так», — терпеливо согласилась Соня. «Подозрительная сговорчивость». «Да брось ты. Я просто устала». «Ты как будто уходить собираешься?» — заботливо поинтересовался Семенов. «Да». «Чего так рано?» «Говорю тебе, устала!» — отрезала Соня. «Ладно, поверим на первый раз». Соня сняла халат, повесила в шкаф. «Тебя может проводить?» «Я не маленькая». «На тебя Кукушкин дурно влияет», — не отставал Семенов. «С чего ты взял?» «Да так». «Досужие домыслы». «А ты не домысливай. У тебя другая профессия. Факты, друг мой, нас тут интересуют только факты». «А все же, куда ты так вдруг заспешила?» «Спать». «Я, между прочим, на тебя обиделся. Твои проблемы. Мне на самом деле пора идти», — решительно подытожила Соня, снимая с вешалки пальто. «До завтра». Последние слова Соня произнесла громко, обращаясь ко всей компании, сидевшей за столиком в глубине комнаты. Захлопнув дверь, она секунду постояла в коридоре, приходя в себя, как будто после сна, даже помотала головой, и сама себе удивилась. Странно она ведет себя. Очень странно. Соня сбежала вниз, перепрыгивая через 2 ступеньки. Можно было, конечно, спуститься на лифте, но ей хотелось стряхнуть с себя странное оцепенение. К 1-му этажу она сбавила скорость, и последний пролет прошла уже с обычной скоростью. поправила съехавшую на лоб шапочку, одернула пальто, застегнула верхнюю пуговицу и вышла на улицу.